Глава 12. Оранжевая жидкость на вкус оказалась не намного лучше той, первой. Лейтенант поморщился и занюхал своим кепи, а Лупареску – рукавом. Они были люди военные. «Отправляй запрос, блин, пока соображаешь, а то эта дрянь, похоже, забористая», – заметил лейтенант. «Позабористей видели», – усмехнулся Лупареску, делая вид, что ему все нипочем. «Сейчас отправлю, а ты пока вон мышек посчитай». Капитан включил терминал и стал искать папку с документами на Отто Тирбаха. Он намеренно собирался запустить досье с этим выдуманным именем, чтобы там наверху подольше поискали и не лезли к нему со своими советами. «Совсем они этот госпиталь запустили. 27 мышей насчитал и 2 кузнечиков. А откуда здесь кузнечики, Блинт?» «Кузнечики, они обычно...» Блинт на мгновение замолчал, отправляя данные запроса. Потом снова посмотрел на лейтенанта и засмеялся. «Ты чего?» «На твоих погонах как раз сидят 2 кузнечика». «Значит, их тут больше, Блинт». Лейтенант попытался смахнуть с себя насекомых, но у него не получалось. Кузнечиков на нем становилось все больше, а мыши выпрыгивали из стеклянных шкафов, занимая весь пол. «Вот же ведь каналье!» – воскликнул капитан, поджимая ноги. Теперь он понимал тех, кто боялся этих тварей. «Держи их тут, лейтенант, а мне нужно отлучиться по делам». «Я буду бить их веслом!» – крикнул лейтенант, запрыгивая в лодку. «Это может продлиться долго!» – предупредил Лупареску, затем выскочил в коридор, захлопнул дверь и какое-то время придерживал ее всем телом, прислушиваясь к шуму неравной борьбы, которую вел лейтенант Боцак. Несмотря на все предосторожности, несколько мышей все же проскользнули в коридор и удивительным образом стали стремительно размножаться. «Да пропадите вы все!» – крикнул он и понесся по пустынному коридору. Уже на втором повороте капитан сумел оторваться от преследования и, заскочив в какую-то палату, захлопнул дверь, а мыши прошли косяком дальше – к кабинету физиотерапии. Было слышно, как они переворачивали тренажеры и вгрызались в стены. Это было ужасно. Капитан перевел дух и, повернувшись, увидел 4 каменных стола, на которых в позе лотоса восседали 4 мудреца. «Ну что ж сегодня за день такой, а?» – подумал капитан и смахнул с лица пот. «Здравствуй, путник! Мы рады видеть тебя в пещере познания. Зачем ты пришел к нам? Какая нужда заставила тебя проделать этот путь?» – спросил один из мудрецов. Лупареску низко поклонился мудрецу и уже собрался ответить тем же витиеватым слогом, когда вдруг обнаружил, что перед ним не мудрец в позе лотоса, а тот самый Отто Тирбах, которого Лупареску сам же так и назвал. «Отто?» – удивился он. «Да, сэр, это я», – ответил Отто, садясь ровнее и надевая растоптанные шлепанцы. «А я тебя, между прочим, уже сдал и продал», – воскликнул Лупареску. Другие мудрецы в пещере удивленно на него уставились. «Как это, сэр?» – удивился Отто. «Я тебя подставил, недоносок. Твоя подпись была главной твоей ошибкой, придурок. Спецчернила испарились, и что осталось на бумаге?» «А что там осталось, сэр?» «Там осталась твоя подпись, придурок. Ты теперь похититель старых штанов, блин». «Каких штанов, сэр?» «Таких вот штанов, взрывоопасных. Поймал я тебя, тардионский шпион. Поймал. Зачем штаны на взрывчатку переделывал, а? Взорвать нас хотел? Распылить на молекулы объединенные силы Аркона? Никогда! Слышишь? Никогда!» Капитан так замотал головой, что услышал треск собственных позвонков. «Никогда тебе не удастся сделать это пока!» Внезапно вдохновение оставило Лупареску, и он замолчал, переводя взгляд с одного пациента палаты на другого. «Так, заминка вышла», — признался капитан. «Я скоро вернусь. Ждите». С этими словами он выскочил в коридор, и в палате воцарилась тишина. «Но ничего себе, особист допился!» Первым произнес капрал Лихарь, возвращаясь к баночке со сметаной, которую принес из буфета. «Да не просто допился, а нажрался какой-то дряни», предположил сержант Ветлок. «Ты что-нибудь понял, малой, из того, что он здесь орал? Что за Отто?» «Это он предложил мне взять такое имя. Отто Тирбах. Я даже подписался под документом. Так называемый Отто Тирбах». «А что он про какие-то штаны плел?» «Да он и про носки мог наплести в таком-то состоянии», — подал голос Шарсон. «Говорил я тебе, малой, назовись танкистом и поедешь к нам служить. А если потом вспомнишь чего, ну, переедешь или там документы переправишь. А то ведь эти пройдохи тебя тут заклюют. Он уже какого-то Отто пристраивают. А он тебе нужен, этот Отто?»